Глава 24. Безусловно, привитые жизнью эгоизм и себялюбие значительно облегчали Нарис ту жизнь. Надо сказать, что и эту они не слишком портили, но в данной ситуации сплелось довольно много факторов, которые заставили ее крикнуть «нет» и встать перед хозяином, не давая ему покарать неловкого раба. Она видела, как резали скот, она видела, как резали людей. В теле юной девочки скрывалась прожившая хороший кусок жизни опытная женщина. И большую часть своих лет она жила в относительно цивилизованном мире, где убийство врага не вызывало восхищения, а осуждалось обществом, считалось ужасным и отвратительным. Возможно, если бы она опасалась сейчас за себя, она бы сдержалась и не вмешалась в ситуацию, но страха перед мастером она не чувствовала совсем. А издевательства над стариком все же были омерзительны. Совершенно инстинктивно, выкрикнув «нет», она привлекла к себе внимание не только хозяина, но и всех, кто был во дворе. Спасло Нарис умение мгновенно принимать решения. Она выдохнула и заговорила: «Не бей его! Он стар, и тебе уже не нужен. Лучше купи себе молодого и ловкого раба, а этого, пожалуй, могу купить я. Если, конечно, ты, почтенный, не покалечишь его сейчас. Калеку я не возьму». Оторопели все. И хозяин, который не ждал ничего подобного, и работники во дворе, двое из которых, как сейчас отчетливо видела Нарис, носили рабские ошейники. Для мастера Насара ситуация вообще выходила за грань разумного. Кто-то посмел ему запретить ударить собственного раба. Но адреналиновый всплеск гнева был резко перебит смазливой девчонкой. И сейчас мастер не мог сообразить, продать, не продать. Да как она вообще посмела? Но ведь он действительно стар и никому не нужен. Нарис стояла совершенно спокойно, ожидая решения. И жадность мастера победила. Начался торг. Старик в это время, поняв, что его больше не будут бить, с трудом и кряхтением поднявшись, неловкими руками пытался отряхнуть одежду, не замечая, что только марает ее кровью из саженной ладони. Покупка раба была делом серьезным, потому, прихватив пару соседей в свидетели, отправились вместе со стариком, имени которого Нарис так и не удосужилась спросить, на арабский рынок. Только там была контора, где могли оформить сделку. Нарис пришлось заплатить 10 серебряных динариев. Из них только 6 составляли стоимость самого раба, 2 ушло на оплату документа о покупке, еще 1 взяли в качестве налога, а последним она оплатила работу свидетелей соседей, не слишком молодых и любопытных мужчин. Сумма была совсем немаленькая. Честно говоря, она была значительно больше той, на которую думала потратиться Нарис. Но возражать не стала. И дело довела до конца. Был в этой ситуации некий бонус, который для нее, пожалуй, даже важнее покупки. Первый раз в этом мире она получила на руки некое подобие документа, хотя бы частично удостоверяющего ее личность, купчую. Это был небольшой кусок пергамента, навивающийся на 20-сантиметровую цилиндрическую деревяшку. В нем черной тушью было написано, что она, Нарис, дочь лавочника Худжона из города Магура, купила раба по кличке Беш, 56 зим от роду, имеющего на теле следующие приметы. У мастера Насара из города Асанбада. Дальше шел перечень тех самых особых примет из 3 пунктов и отпечатки пальцев свидетелей. Самой Нарис и пузатого чиновника, который оформлял сделку. Надо сказать, что требование поставить отпечатки пальцев вместо подписи искренне удивило ее. Выходит, в этом мире уже знают, что отпечатки пальцев никогда не повторяются. По завершении сделки соседи мастера Насара неловко мялись, намекая на то, что после такой удачной покупки положено ставить угощение, и вопросительно заглядывая ей в глаза. Нарис спокойно оглядела двух мужчин средних лет, которые за потраченные на ее дело пару часов заработали чуть ли не недельную зарплату, и со всеми реверансами ответила, что неприлично молодой девушке посещать заведение в компании чужих мужчин. «Мой брат не одобрит, а вы, почтенный мастер Насар, в честь удачной продажи пришлите мою кибитку с другим рабом к постоялому двору». С этими словами она, поклонившись, развернулась и пошла прочь, оставив не слишком довольных мужчин обсуждать ее жадность. Сами они почему-то не торопились потратить полученные деньги. Шла она достаточно быстро, слыша за спиной сипловатое дыхание отстающего старика, но, свернув в первый же переулок, остановилась и дождалась, пока он догонит ее. Глядя на собственное приобретение, она не слишком понимала, как перейти к главному, потому, не став юлить, просто спросила. «Ты родился в Синцерии, почтенный?» Раб смотрел на нее мутноватыми глазами, часто кивал головой и хрипло дышал. Нарис вздохнула. «Старику явно нужен отдых». «Сейчас ты отдышишься, почтенный, и мы медленно, не торопясь, пойдем на постоялый двор». «Там ты поешь и отдохнешь. Потом она с сомнением глянула на раба. «Тебе, наверное, стоит посетить хамам, и мы купим тебе другую одежду». Старик покорно и равнодушно кивал головой, как бы не слишком понимая, что именно она говорит. К постоялому двору подходили не торопясь. И уже в воротах Нарис увидела брата, который что-то выглядывал, повернувшись к ней спиной. Подойдя поближе, она окликнула его. Гуру с первым делом спросил. «А где кибитка?» «Матар сказал, что ты за кибиткой ушла». «Кибитку сейчас пригонят. Я ее смотрела, все сделано хорошо. Скажи мне, когда мы выезжаем?» «Через 2 дня выезжаем. Утром». Диалог шел совершенно спокойно до того момента, пока Гурус не обратил внимания на стоящего рядом с сестрой старика и довольно грубо приказал. «Что встал, пень старый? Иди куда шел». С одной стороны, у Нарис руки чесались закатить брату за хамство оплеуху. С другой стороны, она отчетливо представила, что сейчас будет, когда брат узнает, что она купила такого негожего старого раба. Поэтому она только вздохнула, повернулась к старику и, указав рукой на скамейку, на которой еще несколько часов назад маялась от безделья, заявила братцу. «Пойдем в комнату, нам нужно поговорить». Как и обычно, разговор вышел не просто долгим и скандальным, а еще и вымотал все силы. Гурус ни в какую не хотел понимать, чему и как он должен учиться у раба. Были и вопли на тему «Да чтобы я, сын Айнура!». Было и возмущение, и уже потраченной суммой, и предстоящими расходами. Были и рассуждения о том, что все женщины — хирговы дочери. В конце концов, Нарис не выдержала, и братец таки отхватил оплеуху. Спасло ее то, что она в силу возраста была тяжелее и физически сильнее. Положенный на обе лопатки мальчик вынужден был слушать то, что она ему говорила. Нарис сидела на нем верхом, крепко прижимая его запястье к полу, и монотонно вдалбливала. «Мы больше не дети, Айнура». «Мы никто в этом мире, и если мы не будем учиться и меняться, мы никогда и не станем кем-то». Дождавшись, пока брат успокоится, она отпустила его и сказала довольно жесткую вещь, твердо зная, что именно так она и поступит, если он упрется сейчас. «Ты уже не маленький. Мне надоело воевать и спорить. Давай решим все сейчас». Или мы с тобой помним о том, что мы родная кровь, и стараемся вместе пробиться и устроиться, или мы делим сейчас все, что у нас есть, и расходимся в разные стороны. Я не хочу искалечить свою жизнь из-за твоей глупости». Гурус был искренне растерян. «Тебе что? Этот раб дороже меня?» Голос у него был спокойный и какой-то усталый. «Да не раб мне дороже тебя!» — с раздражением огрызнулась Нарис. «Ты сейчас глупость говоришь. Мы едем в чужую страну, и пусть ее язык похож на наш, но мы будем сильно отличаться от местных жителей внешностью и речью. Скажи мне, Гурус, где в мире есть такое место, где к чужакам относятся хорошо? Пойми, мы не можем выглядеть, как они, но мы должны научиться говорить, как они, одеваться, как они». Тогда со временем к нам привыкнут, и мы не будем так выделяться». Помолчала, но брат не возражал. Кажется, он не только слушал ее, но и впервые слышал. «А где ты собираешься учиться говорить по-новому и одеваться по-новому?» Кто будет настолько добр, что будет заниматься с тобой и тратить на тебя время? Так что решай, Гурус, я устала с тобой воевать. Решай и помни, никого роднее меня в твоей жизни не будет уже никогда». Молчал Гурус долго, а потом, так ничего и не ответив, прямо в одежде завалился на кровать лицом к стене. Нарис решила не давить и пошла во двор к своей покупке. Сама идея рабства казалась ей достаточно отвратительной, потому, сев рядом с равнодушным стариком на скамейку, она попыталась заключить с ним сделку, пусть и завела разговор издалека. «Скажи, почтенный, Беш, это твое имя? Настоящее?» Отдохнувший старик выглядел немного лучше. Подняв на нее глаза, он отрицательно помотал головой и ответил: «Нет, госпожа, в прошлой жизни...» Тут он странно ухмыльнулся. «Меня звали Фарант Бушар Кантеро». Нарис даже вздрогнула. Слова «в прошлой жизни» поразили ее, но она быстро сообразила, что он говорит не о реальной прошлой жизни, а о времени до рабства. «Фарант Бушар, я хочу предложить вам сделку». «Сделку?» Раб с сомнением покатал это слово на языке и еще раз неуверенно переспросил. «Сделку?» «Именно так, Фарант. Я и мой брат направляемся в Синцерию, поближе к столице, но я прекрасно понимаю, что и наш язык, манеры и одежда сильно отличаются. Я хочу, чтобы вы учили нас всю дорогу, всему, чему только сможете. А там, в Синцерии, вы будете вольным человеком и сами решите, как вам жить дальше». Я обещаю хорошо кормить вас в дороге, позаботиться о теплой одежде и почтительном отношении. Старик долго смотрел на нее, как будто не мог принять решение, или же просто сомневался в ее словах. Наконец он как-то неуверенно кивнул и ответил: «Я не был на родине больше 15 зим, но я расскажу вам все, что вы захотите узнать. Ну вот и ладно». Нарис легко поднялась со скамейки и, стоя перед ним, сказала: «Сейчас вам следует поесть и отдохнуть, а завтра в хамаме мужской день». Ей пришлось договориться с хозяйкой о месте для ночлега ее нового спутника. Пускать незнакомого человека в комнату, где хранилось изрядное количество золота, она не хотела, все же она не знала о нем практически ничего. Гурус очнулся от своей дремы, когда она вернулась, и, так и не повернувшись к ней лицом, спросил: «Как мы будем делить золото?» Сердце Нарис ёкнуло. Она все же думала, что он захочет остаться с ней, но на вопрос надо было отвечать. «Пополам, Гурус. Мы поделим ровно пополам». Мальчишка зашевелился, сел на кровати по-турецки и, задрав лицо на стоящую рядом Нарис, спросил: «И ты отдашь мне мою половину? Не будешь кричать, что это ты добыла все золото?» «Отдам и не буду. Для меня ты единственный в мире близкий человек, а родных не обделяют». Мальчишка посопел и не слишком довольно, даже как-то раздраженно сказал: «Прости меня, я просто так спросил. Мы...» — он откашлялся. «Я решил, мы едем вместе». Нарис устроилась рядом, обняла его худенькие плечи и прижала к себе. Так они и сидели в опускающихся сумерках, молча, чувствуя рядом родное тепло.